проследовал из телефонной в буфетную, где Форцепс мудрил в королевском кувшине невероятный рецепт — резекция дня. Наутро ударил морозец и присыпал снежок. Классическая рождественская погодка. Пожалованный адмиральским званием Форцепс выкатил короля Варфоломея в богатой коляске, новейшей конструкции, драгоценно посверкивающей спицами и прочими никелированными частями многообразного и не до конца еще известного назначения. Король обнимал хирургический саквояж Форцепса, в котором звякали тяжелые инструменты как-то не металлически, а стеклянно, и вчерашнюю елочку. Тщательно выбритый, с орденом почетного легиона в петлице, на запятках следовал адмирал Форцепс. Взволнованные подданные детского возраста бежали следом, улюлюкая и рассыпая конфетти. Полицейский на углу отдал честь. Итак, с саквояжем и елочкой, как со скипетром и державой, с грумом в адмиральском звании на запятках, вкатил король Варфоломей в узкий двор собственной резиденции. Оставив выезд у лифта, поддерживая друг друга, опираясь то на елку, то на саквояж, поднялись они наверх. Но ключ не лез в скважину. Был он от совсем другого замка. Этот был от французского, а тот был, разумеется, от английского. Возможно, ключ был даже от другой двери, возможно, от Варфоломеевского кабинета. И других ключей не было. Форцепс ключей с собой не носил, у Форцепса для этого был свой ключник. На звонок не отзывался совершенно никто. И на стук тоже. Волна беспокойства, охватившая короля, имела вкус вчерашнего раствора. Он спустился вниз позвонить по телефону, никто не брал трубку. И тогда он обнаружил, что коляски у лифта уже не было. В отчаянии поднялся Варфоломей обратно. На площадке не было ни Форцепса, ни прислоненной к двери елочки. Варфоломей жалобно поскребся в дверь и услышал из-за нее только покашливание Василия Темного. Тогда король заколотил и заорал изо всей силы: «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» И с облегчением услышал, хоть и приглушенный расстоянием, но достаточно пронзительный крик королевы-матери, не то «Варфушоночек!» «Не то где ты шляешься? Почему, мать, ты не берешь трубку?» — кричал, припадая к двери Варфоломей. «Почему ты не звонил?» — кричала в ответ мать. «Я ключи в доме забыл», — орал Варфоломей. «Не знаю, куда ушел твой сын», — отвечала мать. «А где твоя Мэгги?» «Мадлен сегодня не придет. К ней приехали внуки. Телеграммы не было? Узел какой-то принесли». «С чем? Какой узел?» «Я сейчас поищу твои ключи, ключи твои найду, говорю». «Только, бога ради, не ползай опять по квартире!» — вопил Варфоломей. «Твой азиат принес!» «Что этот подлец унес?» «Что случилось?» — кричала мать. «Что он поранил? Бога ради, не трогайся с постели! Он живой! Как ты мне их подашь? Я же с другой стороны!» «А я тебя всюду ищу», — ворчал Форцепс, отрывая его от двери. «Не вопи так громко. Ничего не случилось, я машину пригнал». В окно лестничной площадки Варфоломей увидел на глазах растущую стрелу автокрана. В люльке болтался рабочий, целясь на Варфоломея в балкон. «Ты не видел внизу коляску?» — на всякий случай спросил Варфоломей. «Нету. Сперли». «Да ты не горюй, я тебе пригоню другую». «А где моя елочка?» «И елочки нету», — согласился Варфоломей. «Но ты шляпа, ваше величество!» — расхохотался Форцепс, расстегнул свой саквояж и отхлебнул из него. «Я вот его никогда из рук не упускаю». С этими словами он расстелил у двери стерильную хирургическую салфетку и извлек пинцет, ланцет, ручную хирургическую пилу и щипцы, завитые невероятным винтом. Разложив все это, он достал из кармана кошелек, порылся и в нем, достав, наконец, то, что нужно. Он слегка обстукал замок вокруг, приникая ухом как к спине больного,